Глава 12. Однажды ночью двигатели не включились. Я сквозь сон ощутила зловещую тишину и проснулась. Думать о плохом не хотелось, и я успокаивала себя тем, что раньше тоже были случаи, когда двигатели молчали, день или два. Электричество было, значит, электростанция работала. Но утром отключилась и она. Нам всем приказали оставаться на своих этажах и не выходить на лестницу. Естественно, все работы отменялись. Перепуганные юноши и девушки столпились в темных коридорах. Охранники молчали, молчал и Павел. Это молчание продолжалось несколько часов. Потом электростанция включилась, но как-то частично. Заработали вентиляторы в воздуховодах, появилась вода в душевых и туалетах. На этом все. Коридоры по-прежнему освещались аварийным светом, а в розетках жилых комнат не было напряжения. К вечеру нам раздали сухие пайки, которые стали единственной едой за весь день. Мы с друзьями сидели в своем секторе в общей комнате и молчали. На лицах каждого застыл страх. Что происходит? Авария? Катаклизм? Еще один бунт? Отсюда невозможно сбежать или выйти наружу. Мы стали заложниками в этой подземной тюрьме, запертыми среди толстых бетонных стен. Мы обменивались взглядами, полными вопросов, но никто не знал, что делать дальше. Время тянулось мучительно медленно, и в воздухе витала неопределенность, словно предвестник чего-то ужасного. Все разрешилось лишь к утру. К 9 нам приказали подняться на первый этаж фойе. На трибуне, что очень удивило, стояли Вероника Сергеевна Мальцева, Павел Ларионов, академик Вячеслав Иванович Борцев и профессор Иванченко. «Нам удалось договориться о сотрудничестве», — начала свою речь Мальцева. «Теперь бункером управляет совет, состоящий из представителей студенческого братства и спонсоров. Я осталась председателем». Зал загудел. Спустя несколько дней от четы Красницких мы узнали, что произошло. Как и опасался Павел, выпускать команды разработчиков, в которые входили профессора и академики, было опасно. Именно Борцев отключил двигатели, а следом и электростанцию. Опцию дистанционного управления он и его команда запрограммировали изначально. Павел и все остальные думали, что центр доступа находится лишь на первом этаже. На самом деле, на каждом пятом был выход к пульту. Вдруг комета повредит обшивку, и нужно будет изолировать какие-то этажи. Вот когда академик воспользовался шансом спуститься на 30-й. Павлу пришлось договариваться. «На самом деле», — усмехнулась Аня, рассказывая, как все было. «Ларионову давно надоело командовать. Он физик-теоретик, а не руководитель. Пашка думал лишь о том, как отомстить мажорам, а в итоге получил огромную ответственность за 1000 жизней и будущей цивилизации. Такая ноша не в радость». Мальцева не обрадовалась совету из студентов и спонсоров, но куда было деваться? Павел с ближайшими соратниками перепрограммировали сокровищницы, и теперь в распоряжении студентов их 55. Причем никто не знает, какие коды у кого. Конечно, рано или поздно сокровищницы вскроют. Даже внешнюю обшивку бункера, сделанную из-за высокопрочного модифицированного бетона, армированного модульными волокнами и сталью, можно разрушить. Но Мальцева посчитала, что договориться будет проще. Вот так большинство спонсоров неожиданно для себя стали нищими. Кроме 10 самых стойких. Добавил Дима. Кстати, они сейчас в медцентре. Восстанавливаются после карцера. Сердце защемило. В их числе и Макс. Вот упрямец. Сразу после собрания я побежала на кухню. Мультиповар уже приготовил завтрак. Я набрала всего понемногу и направилась на 12-й этаж, к Матвею и Лизе. 3 недели они жили одни. Им приносили еду и питье, разрешали выйти в общий коридор, оранжерею и развлекательный центр, но не дальше жилой зоны. На вопросы, где Максим и когда он придет, им отвечали «скоро». Но он не приходил. А когда погасло электричество, они подумали, что на Землю упала еще одна комета, и они умрут. «Бедные мои». Я обняла и прижала к себе детей. Как же им было страшно. «Не бойтесь». Я гладила их светлые макушки. Все решилось. Просто дяденьки и тетеньки не поделили власть и испугали всех в убежище. А кометы такого масштаба прилетают на Землю раз в несколько десятков миллионов лет. Так что до следующего раза у нас есть немного времени. Я постаралась улыбнуться как можно непринужденнее. В этот день мы просто сидели, обнявшись на диване, и разговаривали. Делились теплом, воспоминаниями о семье, родных, прежней жизни, страхами и опасениями. Я не говорила, что все будет хорошо, не хотела врать. Будет трудно, придется много работать, ограничивать себя, разочаровываться, испытывать страх и боль. Но из этого и состоит жизнь. «Оставайся ночевать, не бросай нас», — умоляла Лиза, когда я собралась уходить поздно вечером. Я подумала и осталась. В шкафу нашлось чистое белье, а одна из рубашек Макса послужила мне ночной сорочкой. В бункере все стало по-прежнему. Завтрак, обед, ужин по расписанию. Работа в лабораториях, безликие охранники с парализаторами в коридорах. Но теперь среди них я замечала и студентов. Коренным образом ничего не изменилось. Возможно, лишь гонора у спонсоров поубавилось. Например, от Ивана сейчас осталась лишь тень прежнего. Он больше не задирался, ходил осунувшийся и подавленный. Мажоры в нем выдавали лишь золотые часы на руке и брендовые шмотки. Но когда-нибудь и их не станет. И тогда мажор превратится в простого смертного, ничем не выделяющегося из общей массы. Хотя нет, выделяющегося. IQ меньше многих студентов, да и профессии толковой нет, институт он так и не закончил. Вечером я приходила к Матвею и Лизе и оставалась с ними на ночь. Несколько раз мы поднимались на второй этаж в медцентр, чтобы проведать Макса, но нас не пускали. И когда его выпишут, тоже не сказали. А однажды ночью сквозь сон я услышала копошение рядом. Кто-то большой и тяжелый лег на кровать. Я дернулась, но меня тут же спеленали чьи-то руки. Даже не успела испугаться. Сердце всполошилось и тут же успокоилось. Тут кто-то пах антисептиком и лекарствами. Близкий родной запах. Так пахла мама, когда приходила с работы. Я расслабилась и заснула. Будильник прозвенел в 7. Первой была мысль: я никогда так хорошо не спала. А второй: что делает Северинов в моей кровати? Моя голова лежит у него на груди, он дышит мне в макушку и пальцами перебирает волосы, осторожно касаясь длинных прядей. «Ты что тут делаешь?» — пробормотала я сипло. «Живу я здесь», — ответил он со смешком. «Да, действительно, глупый вопрос. На самом деле мне было жутко стыдно и неудобно. Рубашка сбилась на талии, мои голые ноги переплелись с его. И пижамы на нем тоже не было». «Ой, тебе же, наверное, больно», — воскликнула я, непроизвольно поднимая голову, и ударилась макушкой о его подбородок. «Теперь да», — простонал Северинов. «Черт». Я села на постели. В спальне царил полумрак, но мне было хорошо видно обнаженный торс парня, перемотанный бинтами. На груди, скулах и руках переливались всеми цветами радуги еще не зажившие гематомы. Лицо выглядело заметно похудевшим и осунувшимся. Острые скулы, свежий шрам на губе и еще один на брови. В груди что-то болезненно сжалось, глаза предательски защипало. Я протянула руку и обвела пальцем бинт. «Больно?» — голос дрогнул. «Фигня, всего лишь трещины». Я наклонилась и поцеловала грудь чуть выше бинта. Его кожа была теплая и пахла больницей. Мне было страшно к нему прикасаться. Страшно спрашивать, что он пережил. Понятно, что отпуском его 3 недели не были. Меня охватила такая злость на Павла, что потемнело в глазах. Если бы сейчас он стоял передо мной, я бы расцарапала ему лицо. «Тише, тише», — улыбнулся разбитыми губами Макс. «Мне не больно. Совсем наоборот». Его руки забрались под его же рубашку, пальцы ласково пробежали по ребрам, вызывая слабую щекотку, и остановились у груди. Я молчала, прислушиваясь к своим ощущениям, позволяя ему действовать смелее и смелее. Ладонь полностью легла на грудь и чуть сжала, словно примиряясь к размеру. Макс закатил глаза, на лице проступило блаженство. Выдохнул он, как шелк. Я попала в странную потустороннюю реальность. Не могла пошевелиться, не убрать его руки, не возразить словесно. Меня словно парализовало. Я молча позволяла себя трогать, исследовать, гладить. Через некоторое время с удивлением осознала, что я все так же ровно сижу на кровати, а не растеклась сладким сиропом по матрацу. «Стой, тебе же нельзя двигаться». Как пьяная, я коснулась багровых отметин на его коже. «Я ничего не буду делать. Ты сделаешь все сама». Голос Макса срывался. «Я не умею. Я ни разу...» Слова застряли в горле, и я почувствовала, как сердце колотится от страха и предвкушения. Он быстро погасил удивление, вспыхнувшее в глазах. «Я научу», — ответил, подхватывая меня под бедра и усаживая сверху. «Смотри, как надо». Он взял мою ладонь и потянул вниз.